Глава 16. Госпожа Линь. Эля подняла руки и стала медленно оборачиваться. Сначала она увидела дуло двустволки, затем и женщину, одетую в камуфляжный легкий костюм. Козырек черной кепки почти скрывал большие карие глаза. Совершенно не похожая на себя, Ольга Андреевна Круглова широко улыбнулась. «Вы?» – изумилась Березкина. «Кто угодно мог быть госпожой Линь. Госпожа Линь могла бы быть экстравагантной китаянкой, приехавшей в тайгу за острыми ощущениями, или деловой и богатой дамой из Москвы, которая вздумалась поиграть главарем преступной группировки. Но Круглова Ольга Андреевна, домохозяйка из Муравушек, этого Эля никак не могла предположить». «Не ожидала, милочка!» Женщина громко расхохоталась. «Видела бы ты свое лицо, как будто призрака увидела. Ну да ладно, брось пистолет». Эля не шевелилась. «Быстрая», — сказала. Ольга Андреевна дернула двустволкой. Эле ничего не оставалось, как подчиниться. Пистолет с глухим стуком упал на бетонный пол. «Значит, это вы убили Федора Игнатыча», — догадалась Березкина. Женщина хмыкнула и глубокомысленно изрекла. «Когда ведешь серьезные дела, приходится принимать непростые решения». Эля некоторое время смотрела на нее, пытаясь осознать происходящее. «Ольга Андреевна, степенная, красивая дама, от которой веяло теплом и душевностью, перевоплотилась в жестокую, хладнокровную госпожу Линь. Но почему?» В голове пронеслись последние события, связанные с Кругловой. «Вот она, скорбящая вдова, утирающая слезу. Затем она приносит деньги, которые ее якобы напугали, а потом говорит, что Хо проник в ее дом. Но ведь Хо ее сообщник. Что за игры она вела?» Эля сразу бросилась с места в карьер. «Зачем же вы тогда принесли деньги? И вообще, вы ведь сказали, что Хо проник в ваш дом. Почему вы его сдали?» Ольга Андреевна притворно вздохнула. «Ты глупее, чем я думала. Хотя чему удивляться? Молодежь нынче слабая умом пошла». Она кивнула на дверь. «Открывай, милочка. Освобождай моих охламонов». Пока Эля возилась с дверью, Круглова за ее спиной горделиво поясняла. «Деньгами я отвлекала от себя подозрения. Хотя если бы ты была поумнее, то могла бы догадаться, что ни один здравомыслящий человек не станет отдавать такие суммы. Но, увы, ума у тебя, как у моей коровы. А на Хо я специально тебя натравила. Думала, он догадается тебя убить, но у него кишка тонка. Да, Хо?» Эля сжала челюсти и сердито рванула дверь камеры. «Да уж, филигранно Ольга Круглова изображала из себя обычную домохозяйку, а теперь показала свое истинное лицо». Хо многозначительно посмотрел на Элю, вышел в коридор и поднял с пола пистолет. «Госпожа Линь, могли бы и меня предупредить о своем решении», — недовольно сказал он. Круглова Линь не обратила на него внимания. Она с усмешкой смотрела на Настю. «А ты? Ай-яй, неужели нашелся кто-то, кто закрыл тебе рот? И вообще, что за вид? Немедленно переоденься», — расхаживает в халате, как баронесса. «Эта молодежь ничего не умеет. Всему вас надо учить». Хо бесцеремонно пошарил по Элиным карманам и выудил ключ от наручников. Освободив Настю, он почему-то не стал сковывать ими руки Эли, а молча сунул наручники себе за ремень. Настя отодрала с лица скотч и вдруг набросилась на Ольгу Андреевну. «Почему вы так долго? Я сделала все, как вы сказали! Где вас черти носили?» «Остынь, милая, у меня были дела», — осадила ее Круглова. «Пойди и переоденься». Пока сообщники выясняли отношения, Эля незаметно сунула ключи от камер в карман брюк. Настя чертыхнулась и двинулась по коридору. А Хо свел брови к переносице, подозрительно глядя на свою госпожу. «А что это вы ей?» «Неважно», — властно оборвала его Ольга Андреевна. «Здесь были подростки. Где они? А старик? И скажи мне на милость, какого лешего тут делает мент?» Хо стушевался. «Бардак полнейший. Стоило мне отлучиться, у вас все прахом пошло. И ты еще задаешь мне вопросы?» Круглова испепеляла глазами мужчину. Хо молчал, глядя в пол. «Ладно, — смягчилась она. «Я нашла покупателей на наши яды». «Где Филипп? Соберите все исследования. Через 2 часа на берег приедет лодка. Филиппа нужно перевести на ту сторону. Есть человек, который предоставит нам новое место. Здесь уже опасно оставаться». «Филипп мертв», — процедил Хо. «Что?» Ружье в руках женщины качнулось в сторону Хо. «Повтори, дорогой, что ты сказал?» Хо бесстрашно вскинул на нее глаза. Он вдохнул цветочный поцелуй. Круглова закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Ну что вы за идиоты?» После некоторого молчания устало произнесла она. «Ты должен был его беречь. Кто мы без Филиппа? Горстка авантюристов». Женщина недобро сощурилась и кивнула в сторону Элли. «Бьюсь об заклад, это она виновата». «Нет», — мотнул головой Хо. Он усыплял подопытного, потом запнулся и упал на пол. Цветочный поцелуй опрокинулся и убил его. Несчастный случай. Круглова опустила ружье и прислонилась спиной к стене. Она обвела взглядом камеры, потолок, затем хмуро взглянула на Хо. «Я ошиблась. Все прахом пошло, когда появился ты». На лице Хо заиграли желваки, глаза нервно сверкнули. «Я основал эту лабораторию задолго до того, как господин Чао назначил вас главной. Не забывайте об этом, госпожа Линь», — сквозь зубы произнес он. Они уставились друг на друга. В глазах и женщины, и мужчины плескалась ненависть. Атмосфера накалилась до предела. «Вот именно! Меня Чао назначил главной!» Рассвирепела Круглова. «Меня он свел с нужными людьми, и я веду с ними переговоры. А с тобой никто не станет говорить, не забывай об этом, Хо». Мужчина не нашел, что сказать. Несколько секунд продолжался их зрительный поединок, пока в коридоре не показалась Настя, одетая в камуфляжный костюм, такой же, как и у Ольги Андреевны. «Ладно, не время сейчас обмениваться любезностями», — смягчилась Круглова Линь. «Значит так, ты, Настя, собирай все результаты исследований, мы уходим отсюда. А ты, отец-основатель, готовь взрывчатку». Глаза Насти пироманки загорелись. «Лучше я приготовлю взрывчатку», — горячо возразила она. Не дожидаясь разрешения, Настя развернулась и пошла обратно. Хо двинулся в лабораторную. Круглова толкнула Элю в камеру, машинально пошарила глазами вокруг, видимо, в поисках ключей, потом досадливо хлопнула себя по бедру. «Ключи с собой, что ли, забрал?» Ключи от камеры были в кармане Эли. Хо их не вытащил. «Почему вас называют госпожой Линь?» — быстро спросила Эля, пока Ольга Андреевна не догадалась обыскать ее. Круглова хмуро посмотрела на дверь лабораторной, видимо, раздумывала, сходить ли за ключами или нет, и не торопилась с ответом. «Вам не нравится ваше русское имя?» Круглова повернулась к ней и нехотя заговорила. «В 90-х мы с мужем часто ездили в Китай. Мне нравится эта страна. Нравятся люди, хотя Федя не особо любил их. В одном казино я познакомилась с интересным человеком. Господин Чао. Человек выдающегося ума и характера. Федя меня ревновал к нему. Но я никогда не изменяла мужу. С господином Чао у меня была теплая дружба. Он приезжал к нам в Муравушки, приглашал нас жить в Китай. Федя не хотел. Он любил свою землю, и потому я из любви к нему не поехала. Потом господин Чао предложил мне стать директором вот этой лаборатории. Только вот в телефонных переговорах не должны были звучать никакие Кругловы и Ольги Андреевны, потому госпожа Линь». «Наверное, вам было тяжело столько лет притворяться любящей женой и примерной сельчанкой», — уколола ее Эля. Ольга Андреевна аккуратно сняла с головы кепку и сразу стала выглядеть старше. «Ничего ты не знаешь, милочка. Не знаешь, каково это — жить в глуши. Понимаешь, что ничего больше не увидишь в своей жизни. Федя мой был прекрасным человеком, но однажды задумал предать меня. Наше общее дело. Разве я могла такое допустить? Как вы его убили?» Ольга Андреевна грустно усмехнулась. «Укол дракона. Один из ядов Филиппа». «Но почему в крови вашего мужа обнаружили ботулотоксин?» «Ах, эти открытия Филиппа! Господи, какой талантливый был мальчик! Этот его умный яд такой непредсказуемый! У Сизова он замаскировался под сердечный приступ, а тут почему-то превратился в ботулотоксин. Все карты мне спутал. Значит, и Сизова вы? А кто же еще? Это молодежь? Ольга Андреевна презрительно хмыкнула и задумчиво посмотрела на потолок. В таких делах никак без решительных действий. А эти зеленые юнцы ничего не умеют. Только из Насти, возможно, выйдет толк. Эля усмехнулась. Если вспомнить Настину болезненную тягу к огню, то становится понятно, что из нее выйдет первоклассная душегубка. «А Алешина тоже вы убили?» — спросила Березкина. Круглова опустила глаза на нее, и взгляд ее стал жестоким и холодным. «Милочка, зачем ты задаешь столько вопросов? Лучше помолись перед смертью. Куда будет больше пользы? Ангелы тебя, конечно, берегут, но не зазнавайся, всему приходит конец». В коридоре показался Хо. Ольга Андреевна требовательно взглянула на него. «Все собрал», — отчитался он. На плече у него висела прямоугольная черная сумка. «Молодец. Ну что там Настя копается? Пойди и помоги ей. Стой, дай ключи от камеры». Хо похлопал себя по карманам. «Кажется, они у Насти». Ольга Андреевна закатила глаза. «Вот болваны!» Настя пятилась задом, разматывая огнепроводный шнур. Хо шел рядом, очевидно, не зная, что делать. Шнур, очевидно, тянули из технологического помещения, где хранилось топливо. Наверное, там у них и динамит. Но и без динамита рванет так, что мало не покажется. Эля стала лихорадочно соображать, как выбраться отсюда. Если она будет стоять истуканом, то навсегда останется в этом бункере. Она поежилась. «Нет, она слишком молода, чтобы умереть сегодня. Надо что-то делать. Но что? Круглова вооружена. Элин пистолет у Хо. «Настя, где ключи от камеры?» — спросила Круглова. «У меня их нет», — Буранова бросила взгляд на Элю. «Проверьте ее карманы». «Эй, милочка!» Ольга Андреевна прислонила двустволку к стене, шагнула в камеру, грубо похлопала по бедрам Эли и, конечно же, сразу обнаружила ключи. «Слушайте, отпустите меня. Вы понимаете, что вам будет за сотрудника?» — сказала Эля. «Понимаем, милочка, понимаем», — кивнула Круглова, запирая замок. Подошел Хо. Он поднял двустволку Кругловой, остановился напротив Эли. Затем укоризненно покачал головой и сказал: «Все-таки нужно было меня слушать». Помолчав, он с нажимом добавил: «Это был твой запасной выход». Больше, не говоря ни слова, он быстро двинулся по коридору, обогнал Круглову и Настю с мотком шнура и скрылся за дверью. «Прощай, милочка! Ничего личного!» — крикнула на прощание Ольга Андреевна. Эле было слышно, как они открыли сначала первую дверь и оставили ее открытой, затем дверь с кодовым замком. Все, теперь она осталась одна. С секунды на секунду они подожгут шнур, и все здесь рванет к чертям. Березкина несколько секунд смотрела перед собой, не в силах поверить, что это конец. Неужели вот так быстро и нелепо закончится ее жизнь? Что она успела сделать за это короткое время? Даже и вспомнить нечего, только ныла из-за своего веса. Ныла и ныла, вот же глупая. Жизнь пролетела, как летняя бабочка, как короткий сон, как унылый осенний дождь. Стоп, чем это ты тут занимаешься? Скоро здесь все превратится в пепел, а ты сравнение придумываешь. А ну, соберись, Березкина! Эля тряхнула головой и стала осматривать дверь. Руки побежали по железному полотну, металлическим прутьям, по петлям и засову. Петли от времени проржавели. Болты и гвозди чуть ходят. Не мудрено. Бункер был построен еще во время войны, поэтому много прогнило за это время. Стоп! А что Хо сказал про ее запасной выход? Неужели он имел в виду ту дверь, через которую сбежал Карпов? Но ведь она заперта. Заперта на ключ. Эля сама это видела. Может быть, Хо открыл ее и поэтому ей сказал про запасной выход? Робкая надежда скользнула в сердце, которое тут же бешено заколотилось. Если ей удастся выбраться из камеры, то, возможно, ей посчастливится спастись. Дверь камеры можно попытаться выбить. Благо, что Эля не хрупкая девица, а крепкая, взбитая кувалда. То, как она назвала себя, заставило ее улыбнуться. Что ж, позитивный настрой — это хорошо. Как бы не было парадоксально, но сейчас ее мог спасти ее вес. Только собственный вес. Насколько позволяли ей 5 метров, она разбежалась и ударила дверь плечом. Горячая боль пронзила руку. Это ничего, это терпимо. Она снова разбежалась. Что-то хрустнуло внутри плеча, и боль стала адской. Похоже, она что-то сломала. Однако и дверь чуть поддалась, а именно в области засова. Так, нужен еще один удар, хороший удар. Нужно попробовать другим плечом. Эля разбежалась и, приготовившись к боли, зажмурила глаза. Снова удар. Дверь чуть двинулась, но расшатанные болты и гвозди все равно держали ее. Еще удар. От боли в обоих плечах брызнули слезы. Что-то затрещало в коридоре. Эля прижалась виском к прутьям и увидела искры. Бандиты подожгли шнур. Надо срочно ускоряться. Разбежавшись в 5-й раз, Эля, что есть сил, ударила разбитым плечом по двери. Из горла вырвался мучительный крик. Дверь держалась. Равнодушная, жестокая, но и Эля тоже держится. Она смотрела на эту дверь, как на соперника, которого нужно победить во что бы то ни стало. Пусть ломаются плечи, руки, Эля выдержит. Шнур горел уже в коридоре. Одновременно с этим она услышала женский крик, полный ярости. Затем звук захлопнувшейся крышки бункера. Кого-то из женщин оставили внизу? Нет времени думать, нет времени гадать, кого. Нужно победить эту чертову дверь. Если сейчас она доломает 2-е плечо, то будет пинать дверь ногами. Сломает ноги, будет толкать головой до последнего. Разбегаясь, Эля зарычала. Она толкнула все свои 70 ненавистных килограммов на дверь. Все свои слезы, комплексы и сомнения, всю свою боль, свои долгие вечера одиночества, подколы коллег, несостоявшееся свидание с Дубовым, все свои съеденные тортики, пирожные, булочки, макароны, мороженое, бургеры. Вся эта вселенская тяжесть налетела и обрушилась на железную дверь. И, о чудо, засов вылетел. Забарабанили по полу железные болтики. Козни судьбы обрушились и рассыпались под Элиным весом. Дверь распахнулась. На мгновение Березкина остановилась, не веря удаче. Она смогла. Она это сделала. Она — чертова кувалда, сносящая железные двери. Из короткого и радостного ступора ее вывел горящий шнур. Затушить его. Срочно! Эля стала прыгать на шнуре, но тот был настолько плотный, что ее прыжки не дали совсем никакого результата. Он продолжал искриться, и огонек упрямо полз вперед к технологическому помещению. Перекусить шнур? Нет времени искать кусачки. Затопить водой? Но и это могло бы не помочь. Некоторые огнепроводные шнуры делают водонепроницаемыми. Нет времени. Если она правильно думает, что Хо открыл запасной выход, надо бежать. Бежать, что есть сил. Шнур горел уже около комнаты отдыха. У Эли оставалось всего несколько секунд. Она бросилась вперед, боясь, что ошиблась, что запасной выход, в словах Хо, просто случайность. Что он разозлился из-за смерти Филиппа и не стал ее спасать в этот раз. Замирая от ужаса, Эля добежала до конца коридора и чуть не закричала от переполнивших ее чувств. Замок висел на двери отпертый. Хо снова ее спас. Она схватила замок и отшвырнула его в сторону. Позади в коридоре раздался топот и крик. Нет времени даже обернуться. Эля толкнула дверь, буквально выпала наружу и кувырком покатилась вниз по склону. Через секунду раздался мощный взрыв.